он существует. Дома легче верить, что Париж существует. Ада боялась разбудить маму с папой. Шла к себе на цыпочках, заметила, что так и не сняла пальто. И от ее тихого «черта» проснулся папа. Сейчас он выйдет в гостиную, псевдоним проходной комнаты, и будет хмуро принюхиваться. Это даже мило, ведь нюха у родителей никакого. Ада с Оленью выпивают бутылку вина каждый вечер, хоть бы раз заметили. Дверь открывается. Ада стоит на месте, как пойманное привидение. Пальто кусается шерстяным воротником. Папа близоруко смотрит мимо дочери, а потом закрывает дверь. Слава богу! Ада снимает постылый свингер, стаскивает с себя платье и колготки, блестят как мокрые, такая мода. Лежат теперь, сверкают в лунном свете. Сама не поняла, зачем было ходить в эти скучные гости на генеральскую. Вначале все были такие умные, что Ада боялась даже слова молвить, вдруг брякнет по малолетству какую-нибудь глупость. А потом все стали такие пьяные, что она решила уйти оттуда по добру, по здорову. Тем более какой-то тип в очках позволил себе насмешку над ее платьем. Ада ответила довольно жалко. «Дурак, это Франция!» Платье привезла из Алжира мамина институтская коллега. Они одновременно уехали, мама в Китай, тетя Зина в Алжир. Аду никто не провожал, только старый хозяйский кот разворчался, когда она вытаскивала из-под него свингер. С кошачьей шерстью, налипшей на рукав, разберется потом. А сейчас совсем ничего не хочет, только спать и смотреть сон про Париж. Мальчики ей, конечно, тоже снятся, но по собственному почину, специально их в сон не приглашают. Париж снится сознательно. Ада мечтает о нем каждый вечер, как бы не устала. Однажды привиделось, что его привезли в Екатеринбург. Весь город с башней, кладбищами, утонченными и уточненными парижанками, с бульварами, мостами и статуями, которые пугливо выглядывают из кустов. Деловитые люди с лицами серьезными, какие бывают только у фотографов, расставляли Париж по Екатеринбургу. У Вечного огня пытались приткнуть Триумфальную арку. Перед оперным театром водружали Июльскую колонну. И как изюм в тесто, целыми горстями бросали по улицам парижанок. Свердлов стал смешным роденовским Бальзаком, Кирова заменил маршал Ней, а вместо Ленина на площади 1905 года машет руками Д'Антон. Удивительный был сон. После таких не хочется обратно в свою жизнь и свой город. Но мало ли что кому хочется, как говорит мама. А кто тебе сказал, что человек должен быть счастливым? Любимые слова мамы — ни в коем случае. Папы, будь мужчиной, доченька. Ада спит и видит Париж. Спит и видит, когда она уже, наконец, уедет отсюда. Первые шаги сделаны. Поступила на романа германское отделение. Конкурс был почти как в Москве. Учит французский и все, что около. Лучшим студентам обещают поездку на третьем курсе. И Ада сразу решила, останется. Но до третьего курса еще так далеко, как от Екатеринбурга до Парижа. Олень считает любить Париж банально. Лучше бы что-то английское, туманно-томное. У англичан не приняты жесты. Руки молчат, как связанные. И продавцы не шутят над покупательницей. А то тут на днях один из супермаркета увидел у оленя в корзине конфеты и показал себе на живот с обидным и выпуклым преувеличением. Будто олень набрала этих конфет для себя и, как выйдет из магазина, тут же слопает их все сразу. На самом деле опустошила всего одну коробочку и то, чтобы успокоиться. А так шоколад покупался для родственников, подарки из Парижа. Но это будет потом, спустя много лет. Пока олень даже представить себе не может, что станет когда-то сердиться на парижского продавца. Они пока что обсуждают мечты. И Аткина заклеймена банальностью, как плечо миледи цветком лилии. Париж Ады, как у многих русских, вырос из груды книг. Вместо домов Тома, Дюма, Гюго, Флобера, Золя, Мопассана, Сартра, Камю, Гюисманса и Монтерлана. У Бодлера целая улица, у Рембо аллея, у Верлена площадь. Еще и Хемингуэй, и любимый Ремарк, и Картасар, и Маяковский, и Волошин. Парижа я люблю осенний строгий плен и пятна ржавые, сбежавшие позолоты. И Цветаева в большом и радостном Париже. Аде 18. Недавно она сдала первую в жизни сессию. Прилично сдала и легко, как пустую стеклотару, если жить рядом с приемным пунктом. Город из книг однажды станет живым городом, но эти «однажды», «когда-нибудь» и «обязательно» уже совсем не утешают. Хочется, чтобы по-настоящему.